Вдруг Мэхан увидел далеко за кормой пароход. Капитан Бирд сказал: «Может быть, мы еще спасем барк». Мы подняли два флага. На международном языке моря они означали «Горим, нужна помощь немедленно». Пароход стал быстро расти и вскоре ответил нам двумя флагами на фок-мачте: «Иду на помощь». Через полчаса пароход стоял на траверсе с наветренной стороны, на расстоянии оклика, и слегка покачивался на волнах. Машины его были остановлены. Мы потеряли свое хладнокровие и все вместе возбужденно заорали: «Нас взорвало!» Человек в белом шлеме, стоявший на мостике, крикнул: «Да-да, хорошо!» Улыбаясь, закивал головой и успокоительно замахал руками, словно обращаясь к испуганным детям. Одна из шлюпок была спущена на воду. Четыре гребца, калаши, разбивая волны длинными веслами, направили ее к нам. Тут я впервые увидел матросов-малайцев. С тех пор я их хорошо узнал, но тогда меня поразило их равнодушие. Они подплыли к борту, и носовой гребец, удерживавший шлюпку, прицепленную крюком к нашим грот-руслиням, не удостоил и посмотреть на нас. Я подумал, что люди, которые взлетели на воздух, заслуживают большего внимания. Маленький человечек, сухой, как щепка, и проворный, как обезьяна, вскарабкался наверх. Это был старший помощник. Он окинул взглядом судно и крикнул: «Ох, ребята, нужно вам отсюда убираться!» Мы молчали. Отойдя в сторону, он несколько минут говорил с капитаном. Казалось, в чем-то его убеждал. Затем они вместе отправились на пароход. Когда вернулся наш шкипер, мы узнали, что пароход «Сомервиль» с капитаном Нэшем идет из Западной Австралии через Батавию в Сингапур с почтой. Было условлено, что он доведет нас на буксире до Энжера или, если возможно, до Батавии, где мы можем затушить пожар, просверлив в трюме дыры, а затем продолжать путь в Бангкок. Старик, казалось, был очень возбужден. «Мы все-таки дойдем», — свирепо сказал он Мэхану и погрозил в небо кулаком. Никто не проронил ни слова. В полдень пароход взял нас на буксир. Он шел впереди, высокий и узкий, а то, что осталось от Джуди, следовало за ним на конце 70-соженного кабельтова. Скользило быстро, словно облако дыма с торчащими верхушками мачт. Мы поднялись наверх, чтобы убрать паруса, и кашляли на реях. Вы представляете себе, как мы там наверху старательно убирали паруса на нашем судне, обреченном никуда не прийти. Не было человека, который бы не опасался, что в любой момент мачты могут рухнуть. Сверху не видно было судно за облаком дыма. Люди работали усердно, обнося сезень. «Эй! Кто там на Марсе? Крепите паруса!» — кричал снизу Мэхан. «Вы это понимаете? Не думаю, чтобы кто-нибудь из матросов рассчитывал спуститься вниз обычным путем. Когда же мы очутились внизу, я слышал, как они говорили друг другу: «Уж я думал, мы все полетим за борт вместе с мачтами. Черт меня подери, если я этого не думал». Да и я то же самое себе говорил. Устало отзывалось другое, помятое и забинтованное пугало. И заметьте, это были люди, не привыкшие к повиновению. Постороннему наблюдателю они могли показаться сбродом бездельников, не заслуживающих снисхождения. Что побуждало их к этому? Что побуждало их слушаться меня, когда я, сознательно восхищаясь создавшимся положением, заставлял их старательно убирать паруса? Они не были профессионалами, они не имели хороших примеров, не знали похвал. Ими руководило не чувство долга. Все они прекрасно умели лениться и уклоняться от работы, когда им приходила охота бездельничать. А это бывало очень часто. Играли ли тут роль 2 фунта 10 шиллингов в месяц? Они считали свое жалование ничтожным. Нет, что-то было в них, что-то врожденное, неуловимое и вечное. Я не говорю, что команда французского или немецкого торгового судна не сделает того же, но сделает она это по-иному. В них было что-то завершенное, что-то твердое и властное, как инстинкт. В них проявился тот дар добра или зла, какой порождает расовое отличие, формирует судьбы наций. В тот вечер, в 10 часов, мы в первый раз увидели огонь, с которым вели борьбу. От быстрого буксирования тлеющие угли разгорелись. Голубое пламя показалось на носу, под обломками палубы. Оно колебалось и как будто ползло, словно огонек светлячка. Я первый его заметил и сказал об этом Механу. «Значит, игра не кончена», — заявил он. «Нужно прекратить буксирование, иначе судно взорвется разом, от носа до кормы раньше, чем мы успеем отсюда убраться». Мы подняли крик, стали звонить в колокол, чтобы привлечь их внимание. Они продолжали буксировать. Наконец Механу и мне пришлось ползком пробраться на нос и разрубить топором трос. Не было времени сбрасывать найтовы. Возвращаясь на корму, мы видели, как красные языки лижут груды щепок у нас под ногами. Конечно, на пароходе вскоре заметили исчезновение троса. Пароход дал громкий свисток, огни его описали широкий круг, он подошел к нам и остановился. Мы все столпились на корме и глядели на него. Каждый матрос спас какой-нибудь узелочек или мешок. Внезапно конический язык пламени с искривленным концом метнулся вверх и отбросил на Черное море светлый круг, в центре которого покачивались на волнах 2 судна. Капитан Бирд, неподвижный и молчаливый, несколько часов просидел на крышке люка. Теперь он медленно поднялся и встал перед нами у вантов в Бизани. Капитан Нэш крикнул: «Переходите на пароход! Торопитесь! У меня почта на борту! Я отвезу вас и ваши шлюпки в Сингапур!» «Благодарю вас!» «Нет!» — сказал наш шкипер. «Мы должны оставаться на судне до самого конца!» «Я не могу больше ждать!» — отозвался тот. «Вы понимаете, почта!» «Да-да, у нас все благополучно!» «Хорошо, я сообщу о вас в Сингапуре! Прощайте!» Он махнул рукой. Наши матросы спокойно побросали свои узелки. Пароход поплыл вперед и, выйдя из освещенного круга, сразу исчез для нас, так как яркий огонь слепил нам глаза. И тут я узнал, что буду назначен командиром маленькой шлюпки, и так впервые увижу Восток. Мне это понравилось, и верность старому судну понравилась мне. Мы останемся с ним до конца. О, чары юности! Огонь юности, более ослепительный, чем пламя пылающего судна. Огонь, бросающий магический свет на широкую землю, дерзко рвущийся к небу. Его гасит время, более жестокое, безжалостное и горькое, чем море. И этот огонь, подобно пламени пылающего судна, окружен непроглядной ночью. Старик по своему обыкновению мягко и непреклонно сообщил нам, что наш долг — постараться спасти для страхового общества хоть кое-что из инвентаря. И вот мы отправились на корму и принялись за работу, а нос судна ярко пылал. Мы вытащили кучу хлама, чего только мы не тащили. Старый барометр, прикрепленный невероятным количеством винтов, едва не стоил мне жизни. Меня внезапно окутал дым, и я еле успел выскочить.